Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным качествам. Напомню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью, но что он также мало может быть ставим им в вину лично, как небольшевизм Троцкому. Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. Это, по-моему, самые выдающиеся силы из самых молодых сил. И относительно их надо бы иметь в виду следующее. Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии. Он также законно считается любимцем всей партии. Но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое. Он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики. В дневнике дежурных секретарей Володичева после ленинской диктовки записала: «На следующий день, 24 декабря, в промежутке от 6 до 8 Владимир Ильич опять вызывал, предупредил о том, что продиктованное вчера, 23 декабря, и сегодня, 24 декабря, является абсолютно секретным. Подчеркнул это не один раз. Потребовал все, что он диктует, хранить в особом месте, под особой ответственностью и считать категорически секретным». К сожалению, Фотиева, работавшая заведующей секретариатом совнаркома и также записывавшая диктовки Ленина, проинформировала Сталина, как и некоторых членов Политбюро, о записях в декабре. Поэтому полностью неожиданным письмо Ленина для руководства партии уже не было. На следующий день Ленин продолжал диктовать свой уникальный документ, который захватит воображение миллионов, но спустя многие годы. 25.12. Затем Пятаков, человек, несомненно, выдающийся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе. Ленин, 25.12.22 года. Записано М.В. 26 декабря. Ленин продолжал диктовать письмо к съезду, развивая идею расширения внутрипартийной демократии. В этом он видел залог улучшения работы государственного аппарата. «А он у нас, — писал Ленин, — в сущности унаследован от старого режима, ибо переделать его в такой короткий срок, особенно при войне, при голоде и тому подобном, было совершенно невозможно». При этом Ленин делает важное добавление, что расширение ЦК должно осуществиться не только за счет рабочих, но и крестьян. Владимир Ильич считает необходимым их присутствие и на заседаниях Политбюро. Однако, диктуя эти идеи, он по-прежнему возвращается к конкретным лицам. Дав исчерпывающую в своем лаконизме характеристику ядру ЦК, Ленин продолжал размышлять над вопросом, кто может стать лидером в случае его ухода. Ему во всей ясности предстало, что пост генсека в его отсутствии становится решающим, с необъятной властью. Он признанный вождь де-факто, не в силу должностей, а в результате интеллектуальных и моральных данных. Болезнь властно отстранила его от непосредственного управления Центральным комитетом и автоматически на первые позиции выходил один из членов Политбюро.